Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу. Ды не агітуем мы за Лукашэнку. Колькі ўжо мне адказваць на гэткія недарэчныя закіды. Вось паслухайце наступны наш званочак, перш чым зноў нам званіць і біць нам пад дыхаўку. Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до умопомрачительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничные. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. Шесть. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. Семь. Вот семь основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание. А з другога боку, мы не можам заплюшчваць вочы і затыкаць вушы на званкі, у якіх нам паведамляюць, што будуць кідаць бюлетэні за Лукашэнку, і то не адзін, а цэлых восем. Ось, у мяне восем, восем, у нашай сямейства восем выбарчыкаў будучых. Яны аддадуць за дзеючага прэзідэнта, а гэты Ябецкі, Некляевы і ўсё астальное іх пінка. Надо дать пинка, как они не лезли и никуда не устраивали. Вот хочу сказать на Александрский Беларус Яну, так само, чтоб не упендривался. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную званочніцу Ціну паставілі петарду. Не верыце? Дык паслухайце. Ян, хачу пахваліцца сваімі дасягненнямі. Вось яна, слава, папулярнасць. Як ментыня, калі гаварылі, Ціна, вы вельмі папулярная. Мне ўжо на паркоўцы на маёй паставілі выбуховку. Вот, случайна, там всё там было абнаружыла, але на маё шчасце сядзілі ваенныя. Я так папрасіла, не пацікавіліся. А ён там перарэзаў всякі праваточкі, вот, пускавое там какое-то устройство, ну, шо на то выбухоўку. А, гаварыць, пікарда. Так што Ціну ўжо хочуць узарваць. Ну, я даўно это знаю. Ого, ну, што тут сказаць. Ціна, будьце асцярожнай і зважайце на сваё здароўе. Давайте теперь про хлеб и про богатое житё колгасников. Хочу сказать только, як гэтыя люди, у іх хватае совести говорить всякую хлусню, и все на этого Лукашенко, что и он ничего не зрабил для народа. А что ж он повинен зрабить для вас? Неужели вам хлеба куска нема? Неужели вы живете подренно? Так поглядите, у каждом дворе у колхозника стоит по две машины. Кто хочет рабить, и кто хочет не гулькай, то мае усё. У один день мы отримали два отказы на гэты звоночек, у нечым подобные. У кожным двары, у калхозе стаяць машыны, а машыны гэтыя трэба давясці гэтай спадарыні, што бяруць з Нямеччыны розны металалом, за каторы немцы яшчэ скажуць дзякуй, што вывезлі, а за кавалак хлеба, жывучы ў цэнтры Еўропе ў 21 веку, і казаць яму дзякуй, гэта смешна. Вось толькі яна не сказала, што гэта за машыны. Таму я скажу, гэта не што іншае, як нямецкі металалом. Бедныя немцы не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Але дзякуючы Лукашэнкі, яны нашлі рынак збыту. Канешне, ёсць у нас і новыя машыны, але іх не шмат. Кропля ў моры. Ну а што тычыцца кавалка хлеба, дык ён у нас будзе заўсёды, незалежна ад таго, хто там будзе наверху, Лукашэнка ці нехта іншы.

Але ёсць і такія слухачы, якія час ад часу забываюцца нас лаяць і гавораць нешта больш-менш агульназначнае. Як хаця б нарачанскі селянін, які наогул лая мяне асабіста, але часам забываецца пра гэта і замест лаянкі назвонвае пахвалу дзейнага прэзідэнта, зразумела. Ну, за такое мы яму часам выбачаем папярэднюю лаянку і паведамляем, як сёння, колькі бюлетэняў ягоная сям'я мяркуе кінуць у непразрыстую скрыню. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.